наверное, многие знают, что у меня была такая проблема. Прошлым летом я приехала с лагеря детского. Вот, и у меня такое зрение стало очень плохо, я стала видеть на половину глаза, как будто у меня помутнение такое происходит. Ну, как будто, знаете, вот такое облако на глаз нашло, и вот ты ничего не видишь. Ну, я сначала как бы не обращала на это внимания, потому что у меня была с детства проблема, у меня всегда было плохое зрение, я ходила в линзах. И я как бы думала, ну, может быть, что-то там произошло там с линзой, я там пойду к врачу, и все будет нормально. Ну, как бы линзы посмотрели, все, в принципе, нормально, а проблема осталась. Я как-то вот долго, знаете, не люблю ходить к врачам, и долго не могла решиться пойти туда. Но все-таки как бы друзья настояли, я пошла к врачу. Когда я пришла к врачу, я раз к нему пошла, он меня не принял, я два к нему пошла, не принял, на третий раз принял. И сразу же мне определили диагноз, что у меня отслоение сетчатки. Ну, если вы знаете, что это означает, что если ничего с этим не сделать, то ты ослепнешь. То есть, и причем здесь нельзя медлить. То есть там идут на дни просто, на секунды, да, идет, потому что отслоение идет, и то есть ты слепнешь. Вот это вот помутнение, это твое уже, вот слепота идет твоя. А мне сразу же к врачу, сразу же. Вот, ну у меня такое, как бы, я сразу скажу, что вот именно такое беспокойство, вот Бог забрал вот это беспокойство, у меня этого не было, вот какой-то паники, тревоги. Я молилась Богу, я когда сидела у врача, вот первый прием мой был, я просто сидя молилась и говорила: «Господи, ну если так, то я принимаю это, значит, я должна это пройти». И у меня такой мир пришел в сердце, то есть никакой тревоги, переживаний, ну вот как-то вот особых не было. И это была пятница, в понедельник мне надо было идти к хирургу. То есть хирург подтвердил это все, у меня была операция, у меня их было две, это была сложная операция. Но после второй операции у меня произошел кризис, очень сильный кризис. Ну... Во-первых, у меня получилось, что зрачок полностью был на весь глаз. И врач сказал, что это уже на всю жизнь. То есть вот ты будешь вот так вот ходить. А зрачок это означает, что ну, это четкое зрение. То есть я плохо видела даже после операции, хотя должна уже была видеть стопроцентно. Я, когда была у врача, говорю: разве так может быть, что это все? Он: да. Это все, это больше ничего не сделаешь с этим. То есть стеклянный глаз и все. Но внутренне я не согласилась с этим. Вот я внутренне, я не могла с этим согласиться. Я сказала: Господь, я не соглашаюсь с этим. Я верю, что вот в тебе есть сила, и ты можешь это изменить. И я стала молиться. Я никому об этом не говорила. Я просто вечером, каждый вечер, я молилась Богу и просила, чтобы Господь это изменил, и чтобы Он, так как создал его, так вот, чтобы это восстановилось. И я, вот знаете, я стала как-то замечать, что у меня стал зрачок реагировать на свет. Сначала как-то, вот знаете, для себя вот как бы кажется, что ты аж не веришь в это. Но я так молилась дальше, и когда я в очередной раз пришла к врачу на осмотр, и он смотрел свой прибор, и он вообще не мог поверить. У него такое было лицо, вот это надо видеть, когда человек просто в удивлении. И причем в таком говорит: этого не может быть. Я говорю: что не может быть? Ну как такое может быть? Я говорю: что, у тебя же был стеклянный глаз? Я говорю: ну и что? Он говорит: у тебя реагирует зрачок на свет. У тебя начал он реагировать. Вот, он говорит: а что ты делала? Я говорю: я молилась. Я молилась Богу. Он говорит: ну что, значит, мы будем дальше работать. Ну и слава Богу, вот на этот период, вот как бы зрачок у меня уже в норме. Вот, и я благодарю Бога, потому что только Господь может соделать такое чудо. Он может полностью все восстанавливать. Иногда для некоторых случаев может должно пройти какое-то время. Один Бог знает, для чего это. Вот. Но я очень Богу благодарна, благодарна всем друзьям своим за то, что они поддерживали меня в молитве. И просто хочу сказать, что никогда, знаете, не впадайте в панику, не унывайте, всегда обращайтесь к Богу. И Бог действительно знает тот момент, когда нужно выйти навстречу и вам помочь.